Я восторженно взирал на вдохновившегося Грюма и мысленно перечислял те пытки инквизиции, которые бы с удовольствием к нему применил. Перенестись со мной в Поттерменор, а ху-ху не хо-хо, позаботиться о ней. Неужели добрый дедушка и впрямь решил привязать меня к Грюму обрядом магической помолвки, а заодно и Поттерменор к рукам прибрать? Вот уж нет, не дождетесь, чужого нам не надо, но и своего не отдадим. Надо срочно сплавить этого товарища и связаться с Сири, а потом позвать домовика, черт с ними, с обязанностями, но раз нечто, находящееся внутри Поттерменора, так нужно Дамби, то грех не испортить ему всю малину. «Спасибо, сэр», — восторженно захлопал я глазами. «Но как я смогу вас позвать? Я еще не умею». «Не беспокойся, Дамблдор все продумал», — ответил Грюм и протянул мне оправленный в серебро клык какого-то животного на тонкой цепочке. «Возьми это и носи с собой, а как только это вредное существо появится, нажми пальцем на острую часть, так, чтобы кровь выступила. Я тотчас появлюсь и спасу тебя. Ты понял, Гарри?» «Да, сэр», — ответил я и механически перечислил последовательность действий. «Ага, кровью активировать. Сейчас. Я не идиот. Клык отдам Сири, пусть обследует. И не буду всякую каку на шею вешать, себе дороже может обернуться». «Вот и молодец», — улыбнулся Грюм. «Ну что ж, мне пора. Не забудь о моем поручении, это в твоих же интересах». И он взмахнул палочкой, снимая заглушающие чары, и отправился на выход, по пути заглянув на кухню и попрощавшись с Петуньей. А когда хлопнула входная дверь, я с облегчением перевел дух. Уф, хорошо хоть без обливейтов обошлось. Статуэтку я тоже потом проверил. Кстати, все оказалось в порядке, но постоянная бдительность. «Гарри, с тобой все нормально?» — заглянула в гостиную Петунья. «Все в порядке, тетя», — отозвался я и спрятал данный мне Грюмом клык в пояс, в тот карманчик, который предназначался для опасных артефактов. После этого я хотел сразу же отправиться в свою комнату и связаться с Сири, но тут вернулся Дадли, и тетя Петунья не отпустила нас, пока не покормила обоих. «Зачем полицейский приходил?» — поинтересовался Дадли. «Я видел, как он уходил, и зачем-то зашел к мисс Фиг. Он тоже из этих?» «Ага», — кивнул я. «Будь осторожен, Дадли». «Мало ли что, я не разговариваю с незнакомцами», — усмехнулся Дадли. Я кивнул и подумал, что вся беда в том, что даже знакомый может оказаться тем же Грюмом подоборотным, о чем я тут же предупредил Петунью и Дадли. «Вот, значит, как», — рассеянно протянула Петунья. «Ну да, насчет фальшивого Северуса этот твой Дамблдор так и говорил. Старая я, мальчики, для этих шпионских игр. Вы прекрасно справляетесь, тетя», — ответил я. «Но я понимаю, и если вы решите уехать...» «Нет, не переехать, а именно уехать. В США, в Австралию, еще куда-нибудь подальше от Англии. Я готов вам помочь. Мы же не бросим Гарри, мама», — возмутился кузен. «Это будет нечестно». Петунья медленно покачала головой. «Я и так слишком задолжала своей сестре и тебе, Гарри. А вдруг тебе просто некуда будет идти в вашем мире? Мы, твои родственники, а родственники должны поддерживать друг друга. Думаешь, мне нравится, что Вернон навещает Мардж? Скажу честно, отношения с ней у нас не задались с самого начала. Но она, сестра моего мужа, и я не могу требовать, чтобы он отказался от нее ради моего душевного комфорта. Прости, Гарри, но когда тебя оставили у наших дверей и стало понятно, что ты остаешься на нашем попечении, Вернон не возразил ни словом, и сначала очень хорошо к тебе относился, а потом нас посетил Дамблдор и все стало меняться. Ах, Гарри!» Женщина опустила голову, по щеке ее покатилась слеза. «Вам», — вздохнул я, — «вам ни за что винить себя, тетя. У вас не было шансов против Дамблдора». «Я понимаю», — вздохнула Петунья, — «умом понимаю, но мне часто снятся сны о том, как ты рос, Гарри. Я смотрю на себя со стороны, наверное, на Дадли, и мне становится настолько стыдно. Я просыпаюсь с чувством стыда. Порой мне кажется, что тогда ты умер, и я не успела попросить у тебя прощения. Это ужасное чувство, Гарри. У меня, кроме родителей и Вернона с Дадли, было всего два близких родственника, Лили и ты. Как я могла забыть об этом?» «Все хорошо, тетя», — сказал я. «А что я еще мог сказать? Надеюсь, что, в конце концов, Петунья справится с чувством вины, и за это мне добрый дедушка тоже будет должен». С облегчением закончив этот тягостный для меня разговор, я поднялся наверх и вызвал Сири по сквозному зеркалу. Все случившееся я попытался описать максимально кратко и четко, но даже такого пересказа хватило, чтобы на лице Сириуса отразилась целая гамма эмоций. а под конец рассказа он не выдержал. «Ох, крестник, чуяла моя печенка, что не стоит тебя назад отпускать. Всего-то несколько дней, а у тебя темные лорды воскресают и домовики Поттеров находятся. Как, говоришь, его зовут? Лигур? Был у Поттеров такой домовик, точно помню. Только вот он ли это? Гарри, ты же понимаешь, что тебе нужно быть осторожным. Хотя крут ты, конечно, крестник, ой, крут. Уже и предположить боюсь, что будет дальше. А я-то думаю, почему Люц неожиданно связался с Севом и сказал, что его метка потемнела. Томми, не темный лорд, возразил я. С ним не будет проблем, он давно дал мне непреложный обет. И с меткой Люца, я думаю, сможем решить вопрос. Палочка-то у меня. А вот что делать с Лигуром и Поттерменером? Мда, вздохнул Сириус. Ситуация критическая. Будь ты постарше, будь тебе хоть лет 14, я бы обеими руками был только за. Статус лорда и главы рода для тебя – дополнительная защита. Но тебе всего 10 лет, Гарри, даже магическое ядро до конца не сформировалось. Думаешь, зря детей принимают в Хогвартс с 11? Не, Сири, не думаю, ответил я. Но у нас нет времени ждать моего 14-летия. Лигур говорил, что месяц – максимальный срок. Что делать будем? Одному тебе туда нельзя, уверенно сказал Сириус. Однозначно. Даже если ты и выдержишь принятие рода, перегоришь и станешь сквибом. Так что мне нужно посоветоваться с родней. Но я с тобой пойду однозначно. Возможно, защита пропустит и Сева, и матушку с Ригом и Сигнусом. Я, твой крестный по магии, следовательно, защита вполне может счесть меня твоим вторым отцом. Ну, а мой супруг и родня, возможно, что защита пропустит их, но понадобится дать довольно много крови, будь к этому готов. А обязанности главы рода, спросил я, ты же понимаешь, что я не смогу их выполнять в полном объеме, и даже не из-за учебы, сил просто может не хватить. С этим как раз проблем не будет, ответил Сири, я временно сложу с себя полномочия наследника Блэк, благо с Ригом все в порядке, да и матушка со всеми делами прекрасно справляется, и займусь делами твоего рода. Меня все-таки к этому готовили, хоть матушка и говорит, что я шалопай, справлюсь, а там и ты потихоньку втянешься. Не горюй, Гарри, на что еще нужна родня, если не помощь в трудную минуту. Так что ничего не бойся, Грюма ты отшил вполне профессионально, какое-то время тебя трогать не будут, а потом, когда мы поможем тебе принять род, это станет неактуально. Главное для тебя сейчас – потянуть время. Столько, сколько возможно. А такой союзник, как Том Риддл, поможет тебе в Хогвартсе. Если вы найдете амулет Гермия трижды величайшего, я полагаю, что могущество нашего светлейшего зиждется именно на нем, то мы сможем покончить со всем этим раз и навсегда. С Дамблдором, переспросил я. С Дамблдором, согласился Сири. Но об этом после. А сейчас я должен переговорить с нашими. Держись, Гарри, и не забудь использовать порт-ключ, если что. До встречи, прошептал я, глядя, как тает в сквозном зеркале лицо Сириуса. Последним, что исчезло, была улыбка, прямо, как у чеширского кота. И тут в дверь постучали, и в комнату ворвался Дадли с удивленными глазами. Гарри, там Ник звонит. Представляешь, он приглашает нас в гости завтра. Сказал, чтобы ты обязательно взял то, о чем ему говорил. Ты что, с ним помирился? И о чем ты с ним говорил? Что ему от тебя нужно? Скажем так, Дадли, мы решили наши разногласия, и Ник Мэннинг осознал, каким говнюком он был. Теперь все будет по-другому. И ему ничего особенного от меня не нужно. Я обещал ему сплести браслет. Ну не рассказывать же Дадли о палочке темного лорда, которая сейчас мирно лежит в моем старом тайнике. К счастью, версия про браслет Дадли полностью удовлетворила. А Пирс? Спросил Дадли. С ним ты тоже помирился? Я покачал головой. Нет, но Пирсу теперь будет не до нас, поверь, он займется учебой, а не пакостями. И как это у тебя получилось? Удивился Дадли. Пирс, крыса еще та, в чем-то он даже хуже Мэннинга, да и тот в последнее время о тебе слышать не мог. И вдруг, вы чуть ли не друзья. Странно как-то. Ты что, его заколдовал? Нет, ответил я. Хочешь, поклянусь, просто бывает, что люди вдруг осознают свои ошибки и меняются, когда оказывается, что мир вокруг совсем не такой, как они себе представляли. Вот Будда, например, узнаю моего кузена зануду, расхохотался Дадли, а потом повалил меня на кровать и начал щекотать. На миг возникшее между нами напряжение исчезло без следа, а я подумал, что чем скорее Сири подгонит амулеты, защищающие от ментального воздействия, тем лучше. Мало ли что, остаток дня прошел спокойно. Петунья, узнав о том, что нас пригласил в гости Ник, впечатлилась и даже хотела обрядить нас в выходные костюмы с галстуками. Мэннинги были самой богатой семьей в городе, и падать лицом в грязь ей не хотелось. Пришлось перезванивать Нику, номер его Дадли знал, и спрашивать, парадная ли нужна форма одежды. Ник Томми рассмеялся и заверил, что нас ждет незваный ужин, и что его мама не ходит по дому в вечерних платьях, так что сойдут самые обычные джинсы и футболки. Голос у него был бодрый, и я понял, что вхождение в семью Мэннингов прошло нормально. Вот и славно, а то родителей Ника мне все-таки было жаль. Немного, но жаль. Уже вечером я смог связаться с Конни, и тот пересказал мне последние новости Малфой Мэннера. Мама чувствует себя хорошо, гуляет каждый день и пьет зелье Северуса. Папа какой-то грустный, хотя старается этого и не показывать. У павлинов снова начался брачный период, и все птенцы теперь появляются на свет с золотыми хохолками. Папа продал нескольких птенцов какому-то Гаттабу Ибн Сайбу из Мавритании и купил маме очень красивое ожерелье, а им с Драко подарил новую палатку для игр в индейцев. В гости к папе приходил лорд Паркинсон с дочерью Панси, и они о чем-то беседовали в кабинете. Панси говорит, что ее папа хочет заключить помолвку с Драко, но она замуж за Драко не хочет, она вообще замуж не хочет, а хочет в Трансильванскую академию боевой магии, но папа Панси говорит, что девочка должна быть леди, а не боевиком. Глупости, лорд Паркинсон говорит. Правда? Конечно, заверил я Конни, а тот продолжал говорить дальше, как ему скучно без меня, и как ему будет трудно пережить этот год до Хогвартса. Знал бы он, как мне трудно без него. Комментарий к глава 97, в которой герой притворяется, советуется и тоскует, мои дорогие. Спасибо всем, кто мне помог, проблема благополучно решена, так что моя благодарность просто безгранична. Глава 98, в которой герой просто живет. Утром окружающая действительность показалась мне уже не такой тоскливой, как после беседы с Конни. Нет, на самом деле все было отнюдь не тоскливым. Вернон и Петунья относились ко мне хорошо, Дадли стал практически другом, Грюм, а вместе с ним и хитромудрый директор, кажется, ничего не заподозрили. Я порой удивлялся странной слепоте Дамблдора, вроде бы избранный основной его проект, а он отправил меня к маглам. Нет, это как раз понятно, забитый сиротка будет по гроб жизни благодарен тому, кто откроет ему мир чудес, но до самого моего похищения ни Дамблдор, ни его сообщники мной особо не интересовались, просто плывя по течению. Не считать же, в самом деле, серьезным наблюдателем не слишком дружившую с головой мисс Фиг. И что скрипка смогла бы сделать, если бы на Тисовую приперлись, скажем, недобитые пожиратели? Связалась бы с добрым дедушкой по зеркалу, а потом поплакала бы над моим хладным трупом. Максимум, что она смогла сделать в каноне, выступить в суде после нападения дементоров на Гарьку и Дадли, так и то ее колбасило не по-детски. То, что меня не нашли соратники темного лорда, говорит не о крепости кровной защиты Лили Поттер, а, скорее, о том, что меня никто всерьез и не думал искать. Это лорд оказался такой отмороженный, что поперся убивать младенца. Остальные его соратники то ли откаты ловить не хотели, то ли вообще не считали нужным воевать с детьми. Да возьмем все тот же Хогвартс. Отнюдь не пожиратели и пожирательские детки, если взять канон, подстраивали Гарьке всяческие пакости. Тот же Малфой не проделывал ничего серьезнее дразнилок и доносов. Зато добрый дедушка устраивал пацану квест за квестом. Конечно, в последних книгах противостояние вышло на новый виток, но даже в эпической драке в отделе тайн псы не убили никого из детей. Сириус, да, но Сириус, взрослый мужик, хоть и не совсем адекватный на тот момент. И, что характерно, чем неадекватнее становился Волдеморт, тем не в менее имея его верные соратнички. Только этим можно объяснить жуткие зверства в битве за Хогвартс. Видимо, активированная метка сводила их с ума в рекордно короткие сроки, а азкабанским сидельцам, собственно говоря, исходить-то было уже не с чего. Можно, конечно, возразить, что Гарьку всерьез пытался убить Квиреллу, ну так кто сидел в Квирелле? Все тот же неадекват, зацикленный на ребенке. А бескорыстная помощь Добби? Гарьку он не угробил только чудом и непонятно чьим попущением. Если честно, я не понимаю, как Гарька этого домовика не то, что не прибил, а вообще умудрился выторговать свободу. Хотя даже в каноне вопрос с Добби очень мутный. Кстати, о домовиках. Едва я успел встать и позавтракать, тетушка отправила меня стричь газон. Похоже, артефакт, который был у Кингсли, я сломал очень качественно, а второго то ли не было, то ли он еще не подзарядился, но когда я выперся с косилкой на газон, каждая первая из проходящих мимо домохозяек окликала Петунью и интересовалась, не слишком ли тяжелую работу она поручает племяннику. Приходилось делать восторженный вид и говорить, как мне нравится работать в саду, и что тетя Петунья всегда хочет все интересное сделать сама, а мне так нравится стричь газон, смотрите, у меня ведь здорово получается, правда, не ругайтесь, тетя, я еще полчасика. Петунья скрипела зубами, но улыбалась, дамы благосклонно трепали меня по голове и совали конфеты, а на последний мой наивный вопрос восторженно качали головами. Ну да, газон у Петуньи реально самый ухоженный, и садик выделяется удивительно яркими и крупными цветами. А что делать? Иногда я просто скидывал туда излишки магии, вот все и росло, как на дрожжах. Я прекрасно знал собственную темную направленность и старался, чтобы излишки моей магии направлялись на созидание, а не на разрушение. Ну да, я ребенок, резерв магии пока не стабилен, то от одного заклинания я могу магическое истощение схлопотать, то сила так и хлещет фонтаном, да так, что не заткнешь. Физические упражнения и медитации, которым меня обучил еще Римус, помогают, но мне 10 лет, увы, но такие кунштюки неизбежны. Хорошо уже то, что я научился перенаправлять внезапно возникающие излишки во что-то позитивное. На острове, например, помогал Сири артефакты заряжать, а здесь, в основном, все достается лужайке Петунии, ну и тем амулетам, которые я периодически плету. Кстати, после разговора с Конни, я, пребывая в расстроенных чувствах, вспомнил, что сказал Дадли про браслет, и сплел нечто из фиолетовых, белых и металлических блестящих бусин, которые появились в коробке, как по заказу. Браслет получился широким, сложного плетения, и даже я не знал, как он будет работать в конечном итоге. Ничего, Томми разберется, после того, как я улегся, наконец, спать, у меня возникло твердое ощущение, что штука получилась однозначно полезная. И еще, о неконтролируемой детской магии. Мне внезапно пришло в голову, что в каноне тоже был подобный артефакт, иначе как объяснить полное равнодушие окружающих к издевательствам над Галькой. Но он наверняка был запитан так, чтобы подзаряжаться именно от стихийной магии маленького волшебника. Проще говоря, бедный Галька сам подзаряжал артефакт, и чем больше ему доставалось, тем меньше замечали это окружающие. Остроумное решение и очень подлое. Возможно, что и здесь такой артефакт имелся в наличии и регулярно получал подпитку, но потом я стал делать амулетики и резко перестал отдавать излишки магии, потом я вообще пропал, а потом, опять-таки, стал более или менее контролировать себя. Поэтому артефакт стал нуждаться в регулярной подзарядке от магического источника, Хагвартсета, к гадалке не ходи, а это процесс не быстрый, учитывая то, насколько долго там хозяйничает добрый дедушка. Думаю, что магия самого замка постепенно, как бы это выразиться, выходит из строя. Описанные в каноне заброшенные классы, пыль, грязь и хлам как раз об этом и говорит. Почему? Да очень просто, в Хагвартсе, самая большая в магической Британии община домовых эльфов. Эти существа лениться и бездельничать просто не могут, а благодаря своей специфической магии самую захламленную и замызганную комнату могут привести в порядок щелчком пальцев. И не надо говорить, что они слишком заняты на кухне и на уборке открытых классов, гостиных и покоев деканов. Когда-то учеников в Хагвартсе было в разы больше, еще и об этом говорят пустые классы, а домовики все успевали. Что-то мне подсказывает, что у основателей их первых преемников не забалуешь. Что же происходит сейчас? Думаю, что для нормальной уборки домовикам банально не хватает силы. Силы не хватает на источнике, на одном из сильнейших источников магической Британии. Это даже не смешно, это печально. И возникает вопрос, куда идет такой мощный отток магии? На сдерживание откатов, на постоянную подпитку артефакта Гермия трижды величайшего, похоже на то. А это значит, что времени у нас меньше, чем я думаю. Чары основателей пока держатся, но если они спадут, это будет катастрофа. Не сомневаюсь, что у Великого Светоча уже продуман путь отхода на самый крайний случай. Но ведь директор в замке не один. Что будет с учениками? С учителями? Даже гадать не берусь, вряд ли все ограничится тем, что Хагвартс просто станет виден маглам. Ладно, взрослые могут и отбиться, и даже некоторое количество учеников спасти. А остальных куда? В лаборатории? Исследовать? Мерлин Великий, спаси и сохрани. Но пока все держится, это значит, что Дамблдор пока не нашел того, что ищет. И тут возникает вопрос, а не связано ли это с поступлением в Хогвартс одного маглавоспитанного сироты? Блин, если это какая-то многоходовка, то у меня от нее уже голова болит. Неудивительно, что Светоч упускает из виду то одно, то другое. Я, хоть и главный его проект, но вряд ли единственный. Остается только утешаться поговоркой. За двумя зайцами погонишься, они тебе морду и набьют. В общем и целом за период работы в саду я набрал 3 пригоршни конфет, которые с доброй улыбкой и наивными глазами отнес мисс Фиткой. Похоже, застал скрипку врасплох. Во всяком случае, дверь она мне открывала, запыхавшись и держась за поясницу, такое чувство, что только что по камину разговаривала. Ну да, процесс с доносов идет полным ходом, так что Светочу уже известно, что артефакт на жителей Литтл-Уингинга действовать перестал. Значит, жди очередного визита Кингсли или кого там пошлют. Надо бы на вечерней пробежке вместе с Дадли обижать весь парк и осмотреть все местечки, где может прятаться наблюдатель, оставив там пару сюрпризов. Прикладная годология мне в помощь. Все эти думы я думал, аккуратно подравнивая и без того идеальный газон, попутно раздумывая, как бы подкормить Квизлов. С кормом проблем не было. Побывав в магазине, я прикупил на свои деньги парочку шматов ветчины. Котики за свое предупреждение вполне заслужили эту премию, но вот мисс Фик, маячащая за занавеской, никак не давала мне сделать доброе дело. Потом на крыльце появилась Петунья и визгливо потребовала от меня прекратить жариться на солнце и отправляться в кухню. Занавески мисс Фик колыхнулись еще раз и успокоились, а со стороны живой изгороди проскользнули ко мне мистер Лапка и мистер Пушистик. Я кивнул к низлам в сторону гаража, те понятливо переместились к дверям, а затем проскользнули внутрь через узкую щель, куда не влезла бы и моя ладошка. Нет, все-таки утверждение, что котики – это жидкость, вполне справедливо. А Книзлы в этом плане котики вдвойне. Я прошел через дом в гараж, предварительно выпив огромный стакан вкуснейшего домашнего лимонада, предложенный Петуньей. Дадли напомнил мне, что через час нас ждет. Я кивнул и сказал, что сначала схожу в душ. В гараже меня дожидались Книзлы. Я достал из пояса 2 купленных еще вчера шмата ветчины и предложил им угощение. Книзлы уничтожили первый с рекордной скоростью и благодарно замурчали. А потом мистер Лапка показал мне мисс Фик, стоящую на четвереньках перед камином, в котором действительно виднелось лицо, но не Дамблдора, а Кингсли. «Большой черный хочет принести плохую вещь», — передал мистер Лапка. «О, вот оно как! Значит, артефакт то ли починили, то ли второй достали, и притащить его в Литтл-Уингинг должен все тот же Кингсли. Не понимаю я мужика, вроде бы и не идиот совсем, раз в каноне стал министром магии, что ж он так доброму дедушке прямо как привязанный служит. Да и Грюм, если вспомнить подслушанный разговор в сарае, то эта парочка многое видит, во многом сомневается и совсем не так предана великому Светочу. Но, тем не менее, они ему служат, преследуют свои цели, возможно, но что-то их постоянное присутствие рядом со мной начинает надоедать. Уж лучше пьяница Флетчер или старый сухарь Дош. Им что, в Аврорате работы мало? Я слегка напрягся и попросил мистера Лапку проследить за Кингсли и плохой вещью, а потом показать мне. Книзл понятливо муркнул, после чего парочке был выдан второй шмат ветчины с наказом передать его всей остальной стае. Ответом мне было урчание и шипение, а на ментальном уровне – понимание и согласие. Затем оба Книзла синхронно вцепились в упаковку и потащили ее к выходу из гаража, умудрившись вновь проскользнуть в ту же узкую щель без особых проблем. Ну ладно, Книзлы – это жидкость, но ветчина, шмат был вдвое больше щели, я сам видел. Или это такая особая кошачья магия? Потом я принял душ, надел приготовленную Петуньей свежую одежду, прихватил браслет, спрятал в пояс палочку темного лорда и спустился вниз. Дадли был уже готов, как и большой пирог, испеченный Петуньей. Слоеный пирог с 5 начинками немного напоминал расстегай, только со сладкой начинкой, и был просто шедевром кулинарного искусства Петуньи. «Неприлично идти в гости с пустыми руками», — наставительно сказала она, а этот пирог когда-то понравился Нику, только мельком взглянув на аккуратный, с румяной корочкой, обалденно пахнувший пирог, я с ней согласился. Если вкус хоть немного соответствует виду и запаху, то этот пирог реально понравится кому угодно, даже Дадли, привыкший к овощам и отварному мясу, посмотрев на него, тоскливо вздохнул. Петунья же, ловко упаковав пирог в специальную коробку, заявила: «Прекрасно выглядите, мальчики, если только Гарри никто с девочкой не перепутает, он себе такие шикарные кудри отрастил», — хихикнул Дадли. «Самсона же никто с девочкой не путал», — хихикнул в ответ я. «А кто путал, потом долго жалели». Дадли посмеялся, Петунья улыбнулась, а я, мельком глянув на себя в зеркало, отметил, что мои волосы и впрямь успели вымахать до приличной длины и никакого шухера на голове. Отросшие волосы слегка завивались и были вполне себе послушными, во всяком случае, хвост у меня получился толстенький и аккуратный. «Да», — вздохнула Петунья, — «с таким кудрями тебе только в рекламе сниматься». Мы с Дадли снова синхронно хихикнули, распрощались с Петуньей и поспешили через парк к дому Мэннингов. Дом родителей Ника выделялся среди стандартных домиков Литл Уингинга, трехэтажной, старой постройки, но прекрасно отреставрированный, окруженный не маленьким палисадником, а полноценным садом с небольшим прудом, цветущими кустарниками и большой альпийской горкой. Дорожка к дому была обсажена невысокими, но пушистыми туями, посреди ровно подстриженной лужайки красовалась изящная беседка. В общем, дорого, но стильно, ничего, бьющего в глаза своим нарочитым богатством. Дверь нам открыла сама мама Ника, симпатичная женщина лет 30, одетая очень просто, в светлые брюки и белую футболку. Миссис Мэннинг улыбнулась нам и сказала, что рада, что в гости к Нику зашли друзья. В последнее время Ник был сам не свой, но, к счастью, все изменилось, улыбнулась она. «Надеюсь, что и в школе у него все наладится. Я рада, что он помирился с тобой, Дадли, и что пригласил вас с Гарри в гости. Еще бы нет, уж что-что, а располагать к себе канонный том в юности умел. Думаю, что на целый год Мэннинги получат идеального сына. А уж как Томми развернется в школе, ох, даже и представить боюсь. Ну, мам», — раздалось сверху, и со второго этажа к нам спустился Ник. «Я же сказал, что все будет хорошо. Гарри, Дадли, привет, здорово, что вы пришли. Мама, мы поиграем в моей комнате?» «Да, конечно, сынок», — ласково улыбнулась женщина и ловко освободила Дадли от пирога. «Это твоя мама так замечательно печет?» — спросила она его. Дадли закивал, и миссис Мэннинг сказала: «Я, пожалуй, его разрежу и отнесу вам наверх вместе с соком, хорошо?» Мы согласились и отправились в комнату Ника. Лично мне там очень понравилось. Комната была большой, но при этом уютной. В ней было все, что могло понадобиться десятилетнему мальчику и даже чуточку сверх того. Компьютер, коробочки с видеоиграми, видеодвойка, еще один телевизор с игровой приставкой, кассеты, целый стеллаж интересных книг, скейт, самокат, большой ящик слива, громадный набор фломастеров, маленький телескоп у окна, плакаты со Зи Осборном, Металлика и Скорпионс, магнитофон, огромный шкаф с одеждой. Мэннинги явно не экономили на единственном сыне. Дадли, когда-то бывавший в гостях у Ника, сразу же прилип к стойке с видеоиграми, перебирая коробочки. Ник разрешил ему попробовать все, что душа пожелает, и Дадли был минут этак на 40 потерян для общества, а мы с Ником получили возможность перекинуться словцом. «Как ты?» – шепотом спросил я. «Отлично», – отозвался Том. «У этого парня действительно хорошие родители, любит его, вот и разбаловали. Странно было, правда, называть их папой и мамой, привычки нет, но я привыкну. Они хорошие, и они не могли, Гарри, Сквибы?» — спросил я. «Да», — отозвался Том. «Так что теперь, когда мое имя появится в книге Хогвартса, ничего удивительного не будет. Было бы сложнее, если бы они оказались маглами. Пришлось бы втолковывать профессорам, что я усыновленный. Получилось бы», — удивился я. Томми Ник только вздохнул. «Нечестно это. А что делать? Вот, смотри», — протянул я ему браслет. «Это тебе. Здорово», — восхищенно сказал Ник. «Но это же это. Ты сам понимаешь, что сюда вплел». «Неа», — беспечно ответил я. «Само все получилось. Неужели что-то вредное получилось?» «Наоборот», — радостно ответил Томми и нацепил браслет на руку. «Ты тут что-то вроде кровной защиты навесил и еще». Он закрыл глаза и сосредоточенно наморщил лоб, а в голове у меня раздалось: «Слышишь меня, Гарри, Томми?» — радостно откликнулся я. «Это что, мы теперь сможем разговаривать, как раньше?» «Ага», — разулыбался Томми Ник. «Ты понимаешь, что ты сделал? Это самый настоящий артефакт ментальной связи, огромная редкость, а ты за один вечер. Гарри, ты просто талант. Захвалишь», — отозвался я. «Кстати, я тебе тут палочку принес, и, Покосившись на увлеченного какой-то стрелялкой Дадли, я достал палочку из пояса и протянул ее Томми Нику рукоятью вперед. Тот принял ее чуть ли не со слезами на глазах и радостно прошептал: «Моя, наконец-то, Гарри, ты не представляешь, что я сейчас чувствую. Это словно взлететь. Спасибо». Я еще порылся в поясе и протянул Томми Нику еще один браслет, кожаный. Это был артефакт авторства Сириуса, представлявший собой универсальные ножны для палочки. Сам браслет был шириной сантиметров 10, но в него легко умещалась палочка любой длины. Томми тут же застегнул браслет, а я сказал: «Дотронься до него палочкой». Томми Ник так и сделал, и палочка тут же словно втянулась внутрь браслета. «Круто!» – восхитился Томми. «А как достать? Просто нажми пальцем другой руки вот сюда». Я указал вытесненную на браслете семиконечную звездочку. Томми Ник так и сделал, и палочка сама скользнула ему в ладонь. «Здорово!» – заявил Томми Ник. «Сам делал?» «Не», – ответил я. «Это Сири. Вы друг друга стоите», – улыбнулся Томми. «Передай ему мою благодарность. И еще, Гарри, попроси организовать встречу с Люциусом, Паркинсоном, Нактом и еще некоторыми. Список я напишу. Пора избавить их от меток. Тогда у Дамблдора отпадет еще один рычаг давления на старые семьи». «Рад, что ты это решил», — улыбнулся я. «Конечно, передам. А уж Люц-то как рад будет». Но тут в комнату постучалась миссис Мэннинг с нарезанным пирогом, блюдом с пирожными и полным кувшином вишневого сока, и конструктивный диалог пришлось прервать. Дальнейшее время мы провели, как самые обычные дети, ели пирог, вкусный до невероятности, лопали потрясающие маленькие пирожные с легким кремом, пили сок, резались в стрелялки, смотрели «Кошмар на улице Вязов», болтали о пустяках. Вечер пролетел быстро, настала пора прощаться. Дадли был совершенно доволен проведенным вечером и пригласил в гости уже Ника, а тот мысленно передал мне, что постарается связаться со мной вечером, и вообще выглядел вполне счастливым. Я искренне был рад за Томми Ника, надеюсь, он теперь поймет, что такое любящие родители и нормальная семья. Распрощавшись с мистером и миссис Мэннинг, мы отправились домой. Было поздно и уже довольно темно. Отец Ника предлагал отвезти нас на машине, но Дадли отказался, сказав, что мы дойдем домой быстрым шагом минут за 15. Так что мы отправились через парк, кстати, достаточно хорошо освещенный, но уже безлюдный. Неожиданно, почти мне под ноги, из кустов выскочил мистер Лапка. «Гарри, смотри, это же кот мисс Фиг», — узнал его Дадли. «Давай отнесем его домой, а то потеряется еще». Я присел и погладил Книзла, и то, что он показал мне на этот раз, мне решительно не понравилось. Комментарий к глава 98, в которой герой просто живет комната Ника. https://alu4.ru/wp-santentu-plats-2017-03-jpg. Мистер Лапка. http://imk-01-deviantart.net-8dd2-2845f-knyazlebvisk-wpx-jpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 99, в которой герой практикуется в применении некоторых заклинаний. Я присел и погладил Книзла, и то, что он показал мне на этот раз, мне решительно не понравилось. Мистер Лапка показал мне живую изгородь между участками Дурсли и мисс Фиг. Так вот, в том месте, где она делала изгиб, да такой, что его нельзя было разглядеть ни из дома, ни с улицы, притаилась неясная человеческая фигура. Это еще кто? Кингсли с артефактом? Грюм? Еще кто-нибудь из ордена? Блин, это уже все границы переходит. Если это кто-то из ордена, то сами нарвались. Они же не знают, что может быть, если меня, простую душу, рассердить. «Мистер Лапка», – прошептал я, – «я не вижу, кто это. Можешь поближе показать, а?» Дадли глянул на меня и выразительно покрутил пальцем у виска. «Гарри, я понимаю, магия, все дела, но с котом-то разговаривать зачем?» Мистер Лапка скосил на Дадли сердитый желтый глаз и сделал характерное движение правой передней лапой, словно что-то закапывал. Дадли удивленно округлил глаза, а я почесал Книзла под подбородком и прошептал: «Не сердись, мистер Лапка, Дадли просто не понимает, какой ты умница. Покажи». Книзл фыркнул, и у меня в мозгу возникла новая картинка. На сей раз изображение приблизилось, и я узнал в скорчившейся фигуре Марджери Дурсль. Женщина очень похудела. Неудивительно, что я не признал ее сразу же. Ее лицо из-за горелого, все же она раньше много времени проводила на воздухе, стало мучнисто-белым, глаза казались на нем темными провалами, коротко постриженные волосы растрепались. Одета она была в светлую куртку, синие широкие штаны и кроссовки, на шее была повязана пестрая косынка. Одежда не походила на больничную, и мне оставалось только гадать, где Марш ее раздобыла. Но больше всего меня напряг большой нож для резки хлеба, который она сжимала в руке. И что-то у меня была только одна, но зато очень неприятная догадка насчет того, кого именно тетушка Марш там караулит. Блин, все происходящее начинало походить на дурной ужастик с маньяком-психопатом. Как Марш сумела удрать из больницы, где раздобыла нож и одежду? Как вообще добралась до Литтл-Уингинга? Ох, надеюсь, что за время этого эпического путешествия никто не пострадал. И, собственно говоря, это что, выверт больного сознания тетушки Марш, который в очередной раз вспомнился невинно убиенный злыдень и мерзкий приемыш, который всегда и во всем виноват? Или это какая-то очередная комбинация доброго дедушки? А может, снова в игру вступила та самая сторона, которая меня когда-то похитила, то есть загадочный Гринвуд? Млять, стоит только малость расслабиться, и вот она, подлянка. Гарри начал теребить меня за плечо. Дадли, бери кота и пошли домой. Поздно уже. Домой? Ох, нет, нельзя мне домой, и Дадли нельзя. Кто знает, как Марш отреагирует, когда увидит свой персональный раздражитель, как бы Вернон с Петуньей не пострадали или Дадли. Но что делать-то? Сири вызвать? Так я, идиот, сквозные зеркала оставил там, где разговаривал, в своей комнате. Ну да, впредь не забуду, сразу буду в поясе хранить, если это впредь вообще наступит. Ну я и облажался. Просто по полной. Расслабился, блин. И что теперь делать? Стоп, это с Сири я не могу связаться. А с Томми? Томми. Позвал я. Томми, ты меня слышишь? Несколько томительных секунд ничего не происходило. Дадли начал нетерпеливо переминаться с ноги на ногу, вот-вот объяснений потребует, а у меня еще не было никакого маломальски подходящего плана. Но тут в голове раздалось: «Гарри, Гарри, что случилось?» Я максимально коротко и быстро передал Томми Нику всю ситуацию, и тот аж присвистнул. «И кому ж ты, братишка, так насолил, что все кочки собираешь?» Я бы умилился этому, братишка, но времени не было от слова совсем. А вдруг Петунью понесет к живой изгороди? Марш ее не слишком-то любит, кто знает, что она может сотворить. Томми, что нам делать, если это часть плана Дамблдора? Об этом потом думать будешь, отозвался Томми. Оглуши ее, сможешь ведь с Тупифой без палочки наколдовать? Обижаешь, просто не хочу при Дадли, она же его любила. Нехорошо как-то. Гарри, ты меня убиваешь порой, сердито фыркнул Томми. Любила, не любила. Вам сейчас важно обезвредить ее и не привлечь при этом лишнего внимания. Так что оглушай и попробуй связаться с Сири. Тут все слишком серьезно, нужен лигилимент. Или мне к вам рвануть? В этот момент у меня в голове стал вырисовываться какой-никакой план. Не надо, быстро отозвался я. Сам справлюсь. А если что-то совсем уж не так пойдет, свяжусь с тобой. Хорошо, хорошо, ответил Томми Ник. Только не забудь, буду беспокоиться. Ощущение связи пропало. Я повернулся к Дадли и мрачно сказал: «Дадли, беги к телефону-автомату». «Зачем?» – резонно спросил кузен. «Домой позвони, дядя Вернон ведь тоже уже дома?» «Не знаю», – неуверенно протянул кузен. «Скорее всего. Но почему мы не можем пойти домой?» «Дадли, мистер Лапка показал мне, что в кустах скрывается злоумышленник с ножом. Поверь, это так. Беги к телефону-автомату, позвони домой и скажи тете и дяде, чтобы они заперли двери и не выходили никуда. А ты?» – мрачно спросил Дадли. «А я попробую его обезвредить. Не волнуйся, у меня получится. А почему нельзя потом позвонить в полицию?» – спросил умный мальчик Дадли. Я замешкался с ответом, и кузен все додумал за меня. «А этот злоумышленник из ваших, и полиция тут не поможет. Так, примерно», – сказал я. «Беги к телефону-автомату. Нужно обезопасить дядю и тетю». Дадли больше не стал ничего спрашивать. Кивнул и помчался к установленной неподалеку от выхода из парка будке телефона-автомата. Вот и славненько, теперь можно и к дому рвануть. И я рванул. Мистер Лапка бодро топал следом, умудряясь не отставать, обежал я очень быстро. Но у поворота на Тисовую пришлось притормозить. Вот только любопытства мисс Фикк мне сейчас и не хватает. К счастью, окна старой скрипки были уже темны. Возможно, она уже спит, а возможно, если в курсе появления Марш, стоит у занавески и ждет, когда же вернемся мы с Дадли. Ох, пусть я ошибаюсь, и побег Марш вызван обострением ее болезни, а не чьими-то кознями. Я замер, практически незаметный из дома мисс Фиг. Мистер Лапка тоже замер, вопросительно глядя на меня, и я начал формулировать просьбу пробраться в дом и глянуть, спит ли уже мисс Фиг. Но тут из-за калитки вырулил мистер Снежинка, единственный книзл-альбинос в стае старой скрипки. Он вальяжно подрулил к мистеру Лапке, оба книзла на миг замерли, обнюхиваясь, почти соприкасаясь носами и вытянув хвосты в струну. Затем мистер Лапка фыркнул, снежно-белый книзл попятился назад и словно растворился в ночном воздухе. А мистер Лапка подошел ко мне и снова потерся об мои ноги. Я наклонился и уловил нечеткий мыслеобраз, спящая в кровати мисс Фиг. Ага, все-таки это не очередная подляна доброго дедушки, а обострение личной шизы Марш. Хотя, третью сторону со счетов скидывать пока рановато. «Мистер Лапка», – прошептал я, – «а посмотрите, есть ли там кто-нибудь еще кроме Марш?» Книзл недовольно фыркнул, но я послал ему мыслеобраз аппетитного куска мясной вырезки. Мистер Лапка не спеша сделал шаг в сторону изгороди и тоже растворился в воздухе, как и мистер Снежинка до него. «Кошачья магия, иначе и не объяснишь». Вернулся Книзл быстро и вновь передал мне мыслеобраз Марш. На этот раз ему удалось подобраться к ней достаточно близко, так что смог рассмотреть и красные, полопавшиеся сосуды в уголках глаз, и пересохшие губы, которые тетушка периодически облизывала, что-то тихо бормоча под нос, и побелевшие пальцы, которыми она сжимала хлебный нож. Похоже, все серьезно. Интересно, сможет ли тут Сев помочь хоть чем-нибудь? Не буду врать, даже несмотря на мимолетную жалость, мне было параллельно до судьбы тетушки Марш. Да, маги с ней обошлись нехорошо. Да, у нее были причины возненавидеть любое упоминание о магии. Но то, что я чудом сильно не пострадал в поединке со злыднем, совсем не прибавляло мне христианского милосердия. Но эта немолодая склочная женщина заботилась когда-то о Верноне, а он любил ее. Еще и поэтому я не хотел вызывать полицию. В подобных обстоятельствах попадание в полицию грозило бы Марш пожизненной психушкой и далеко не тем пансионом с мягкими условиями, в котором она содержалась до сих пор. Вернона бы это сильно надломило, он и так переживал из-за всех неприятностей, приключившихся с сестрой, я-то видел. Поэтому план у меня был такой: подкрасться к Марш, оглушить бесполочковым ступифаим, а затем связаться с Сири и попросить забрать женщину на Гримма. Если Северус скажет, что ей можно вернуть хотя бы относительную вменяемость, так и быть, а если нет, пусть ее найдут на другом конце страны и вернут в тот же самый пансионат, на радость дяде Вернону. Пусть себе живет, только вот надзор за ней лучше усилить. Как я понял, Марш весьма состоятельна, детей у нее нет, так что ее личных средств хватит надолго. Марш уже не молода, так что доживет свой век в комфорте. Правда, перед этим ее надо сначала обездвижить. И я нырнул в заросли, хорошо хоть именно этот участок живой изгороди представлял собой кусты без колючек. Двигаться мне удавалось бесшумно и, я очень надеялся, незаметно. Шаг, еще шаг, и вот я разглядел неясную скрюченную фигуру, которая сидела на корточках, активно жестикулировала и что-то бормотала. Я прислушался и разобрал некоторые слова. Проклятый мальчишка из чадья ада, это все из-за него, убить, очистить, это все он виноват. И петунья дурная кровь, очистить, дадли кровь, выпустить кровь. Потом бормотание стало совсем неясным. По моей спине пробежал холодок. Похоже, Марш реально спятила, и опасно не только для меня, но и для дадли с петуньей. Это их она собирается очищать кровопусканием? Плохо, совсем плохо. Сейчас подберусь поближе и оглушу ее, как и задумывал. Даже если не успею связаться с Сири, придется вызывать полицию, другого выхода нет. Я сделал несколько осторожных шагов вперед, но тут произошло непредвиденное. Видимо, Дадли дозвонился до Петуньи, и она ему не слишком поверила. Дверь черного хода отворилась, и оттуда выглянула Петунья с фонариком. Она стала светить на задний дворик, на живую изгородь, но луч фонарика был слабоват, и не зацепил ни меня, ни Марш. Я замер, мысленно страстно желая, чтобы Петунья закрыла дверь, и можно было бы разобраться с Марш окончательно. Увы, женщина медлила, а зря. Если Петунья не заметила Марш, то Марш ее очень даже хорошо заметила. На какое-то время она замерла, перестав бормотать, а потом резко встала, сделала вперед несколько дерганых, пьяных шагов и довольно громко выкрикнула: «Петунья!» Та замерла, как кролик перед удавом, явно заметив блеснувший в свете фонарика здоровенный нож-хлеборез, а потом слабо прошептала: «Марджори, что ты здесь делаешь, Вернон?» Вернон, не смей!» Прошипела Маркш и сделала еще несколько шагов вперед. Теперь она стояла прямо перед крыльцом. Петунье достаточно было сделать только шаг назад и захлопнуть дверь перед носом дорогой за ловушки, но, видимо, страх парализовал ее. «Что?» – испуганно повторила Петунья. «Что ты здесь делаешь?» Маркш жутковато улыбнулась. «Пришла навестить невестку и племянника и одного мальчишку, скверного мальчишку, который испортил идеальную семью моего брата. У него дурная кровь, Петунья, в тебе течет та же кровь. Ты испортила кровь Дадли. Дурную кровь надо выпустить, тогда все будет хорошо. Позови мерзкого мальчишку, Петунья. Гарри нет дома, он ушел в гости», быстро сказала Петунья. «И Дадли с ним. Марш, ты больна, ты нуждаешься в помощи». Но Марджери ее словно не слышала. Точнее, слышала только то, что хотела. «Их нет», пробормотала она. «Хорошо, я подожду, но сначала я очищу тебя». Голос Марджери зазвучал отчетливее, переходя в истерический визг. Она вскинула нож и бросилась на остолбеневшую Петунью. Больше медлить было нельзя, и я выскочила из-за кустов с криком: «Ступифай, инкарцера!» Марш рухнула, словно подкошенная, нож от сотрясения вылетел из ее руки, описав сверкающую дугу и приземлившись под кустами. И тут же тело женщины обвили крепкие веревки. Петунья слабо охнула и стала медленно сползать по дверному косяку. За моей спиной раздался топот, это через кусты ломился Дадли. Он бросил беглый взгляд на связанную фигуру, явно не признав в ней тетушку, и успел подхватить Петунью. Я подскочил к нему и стал помогать. Так, вдвоем мы отвели Петунью в дом и усадили на диван в гостиной. «Господи!» – прошептала Петунья. «Господи, какой ужас! Гарри, если бы не ты, она!» «Как назло, и верно, на дома нет. Он на работе задержался?» – спросил Дадли. «Да, сынок, его послали в срочную деловую поездку. Он час назад заехал домой, принял душ, поел, переоделся и уехал. Вернется через 2 дня. Господи, такой ужас! Я была совсем одна в доме. Прости, Дадли, что не поверила тебе сразу и отправилась проверять». «Ну, мама», – проворчал Дадли. «Дад», – быстро сказал я, – «принеси маме водички. Пусть успокоится. Я сейчас». Дадли отправился на кухню, а я быстро метнулся в спальню, вызвал Сири и коротко обрисовал ему ситуацию. Сири замысловато выругался и сказал, что сейчас будет. Я, по-прежнему сжимая сквозное зеркало в руке, поручил Петунью заботам Дадли и отправился на задний двор. Там ничего не изменилось, связанная Марджери мирно лежала на травке, рядом восседали мистер Лапка, мистер Пушистик и мистер Снежинка. Охраняли, умнички. «Завтра куплю вам 2 кило лучшей вырезки», — шепнул я. «Молодцы, котики». Котики понятливо замурчали, а затем поднялись, распушили хвосты и исчезли в ночи. И тут же раздался негромкий хлопок. Затем еще один, и посреди двора возникли 2 человеческие фигуры. «Сири», — прошептал я. «Сев, мы это, мы», — откликнулся бродяга. «Где тело?» Тело в этот момент очнулось, замычало что-то злобное, и бродяга, не чинясь, приложил Марш конфундусом. «Благодарю, мистер Поттер», — ядовито прошептал Северус. «Вы просто не можете и дня прожить, чтобы не обеспечить меня лишней работой». «Да ладно тебе, Сев», — беспечно отозвался Сириус. «Сам же говорил, интересный случай, интересный случай. А в подвалах на Гримма всем места хватит. Давай, хватайся. Гарри, малыш, прости, что мы так ненадолго, но не ровен час, засекут. Я пока сигнальные чары приостановил, но времени у нас мало. Встретимся завтра вечером в парке». «Хорошо, хорошо», — согласился я, — «буду ждать. И никогда не забывай брать с собой сквозное зеркало, Гарри», — наставительно сказал Северус. «Сам видишь, тут не одно, так другое». «Портключ с собой?» — «С собой», — отозвался я. «Хорошо», — чуть-чуть поднял уголки губ Северус. «Тогда до завтра». Действительно, интересный случай. И лихая парочка ловко подняла спеленатую Марш и просто исчезла, без хлопков и прочих спецэффектов. Я только улыбнулся. Боюсь, что Марш еще пожалеет, что покинула свой уютный пансион. Легилименция от Северуса — то еще испытание, а жалеть ее он вряд ли будет. Я поднял валявшийся на крыльце фонарик Петунья и посветил в кусты. Где-то там нож отлетел. Ага, вот и он. Лучше ничего на месте происшествия не оставлять, мало ли, вдруг мои соглядатаи найдут и сделают выводы. Я осторожно, 2 пальцами, поднял нож и переправил его в один из пустых карманчиков пояса. Пусть там полежит, подальше положишь, поближе возьмешь. Потом я запустил руку в другой кармашек и достал флакончик с зельем сна без сновидений. Пусть Петунья успокоится, главное с дозой не переборщить. Надеюсь, завтра Сири сможет мне рассказать, кто за этим стоял и стоял ли, а то опять какая-то хрень начинается. Глава 100, в которой герой выясняет странные обстоятельства. Когда я вернулся в дом, Петунья, к счастью, уже немного успокоилась. К несчастью, она успела сказать Дадли, что напала на нее тетушка Мардж. Парень был шокирован и, после того, как мы проводили Петунью в спальню и я напоил ее зельем сна без сновидений, припер к стенке меня. «Гарри, ты ведь сразу понял, что это тетя», — сердито сказал он мне. «Ведь так, так», — признался я. «Прости, Дадли, мне казалось, что так будет лучше. Она ведь любит тебя и твоего отца, и не любит тебя и маму», — мрачно сказал Дадли. «Настолько, что готова убить. Это не смешно, Гарри, не смешно», — согласился я. «Но, как справедливо заметил твой отец, родню не выбирают. Она больна, Дадли, серьезно больна, и вряд ли осознает, что творит. Будем надеяться, что все, что мои друзья ей помогут. А если нет», — серьезно сказал Дадли, — «тогда ей придется провести остаток жизни в лечебнице», — смягчил я. «Ты хочешь сказать, в психушке?» — вздохнул Дадли. Я отвел глаза, но кузен не успокаивался. «И почему мне кажется, что ты очень многое от меня скрываешь? А ведь я твоя родня, Гарри. Ты сам сказал, что родню не выбирают. Или теперь, когда ты маг и у тебя есть друзья в твоем мире, мы уже не имеем значения, не можешь нас простить? Гарри, я понимаю, что вел себя с тобой, как последний засранец, но теперь все по-другому». Я покачал головой. «Давно простил, сразу, как понял, что твои родители и ты издевались надо мной не по своей воле. Просто то, что я знаю, может оказаться для вас опасным, Дадли. Поверь мне, увы, но нас всех включили в одну нехорошую игру, совсем не спрашивая, хотим ли мы в ней участвовать. И за всем этим стоит некто весьма могущественный. Поэтому я и не хочу рассказывать лишнего. Но ты что ты будешь делать?» — с некоторым испугом спросил Дадли. «Я просто надеюсь поломать эту паскудную игру и выйти из нее с наименьшими потерями. И, как ты справедливо заметил, я теперь не один. И я очень хочу, чтобы моя родня была в здравом уме и трезвой памяти, когда все закончится. Поэтому поверь мне, Дадли. Просто поверь и не спрашивай. Когда эта игра закончится, я сам расскажу все, а ты уверен, что сможешь победить?» — тихо спросил Дадли. «А у меня просто нет другого выхода», — ответил я. «На карту поставлено слишком многое». «Ладно», — проворчал Дадли, — «но ты обязательно расскажешь мне все, когда можно будет. Идет, с облегчением кивнул я. «Слово, зуб даю». После такого серьезного обещания Дадли успокоился, и я выдохнул с облегчением. «Нет, кузена, я понимаю, кому такое понравится, если тебя держат в игре чуть ли не за болвана, но вот не вовремя у него мозги проснулись, ой, не вовремя. Хотя, рассказывать мне все равно придется, рано или поздно, Дадли ведь не отстанет». И тут кузен неожиданно предложил: «Пойдем на кухню, там, кажется, салат остался и зеленый чай. Что-то мне есть захотелось». «Это стресс», — кивнул я. «Лучше шоколадку съешь, полегчает». «Нет уж», — хмыкнул Дадли. «Сам когда-то говорил, что я на поросенка в парике похож. Не хочу возвращения этого противного образа. Это ты можешь есть, как не в себя, и все куда-то девается. А мне лишний жир ни к чему. Ты не похож на поросенка в парике», — отметил я. «И от одной шоколадки в него не превратишься». «Не-не, я и так сегодня пирожные ел, режим нарушил, завтра лишний круг пробегу. Так что уж лучше салат с зеленым чаем». Я пожал плечами. «С другой стороны, здорово, что у Дадли такая сила воли, но мне-то реально хотелось съесть шоколадный эклер, блюдо с которыми, я точно знал, стоит в холодильнике. Но есть такую вкусноту на глазах у Дадли неудобно как-то». Но в кухню мы все же спустились. Дадли достал салат, а я, вздохнув, потянул из холодильника то самое блюдо с шоколадными эклерами. Сладенького хотелось до смерти. В общем, я налил себе молока, Дадли, зеленого чая, взглядом выискивая самый аппетитный эклер на блюде, и в этот самый момент послышался звук открываемого замка. Дадли тут же вскочил со стула, прихватив молоток для разделки мяса. Я тоже ощутимо напрягся, прикидывая, какую из палочек, спрятанных в поясе, сподручнее использовать прямо сейчас, если это кто-то из ордена. Нет, у меня реально нервы не железные. К счастью, нежданным визитером оказался Вернон, и вид у него был весьма обеспокоенный. Честно говоря, Он даже не удивился нашим посиделкам на кухне, хотя было уже достаточно поздно. Было такое чувство, что его гложет какая-то неотвязная мысль. «Неужели, папа?» – удивился Дадли. «Мама же сказала, что ты уехал на несколько дней». Вернон сначала не ответил, тщательно запирая замок, а потом спросил Дадли. «Сын, черный ход заперт?» – Дадли кивнул. «Сходи, проверь», – приказал Вернон. «Запри тщательно, мало ли что». Дадли пожал плечами, но подчинился, а я спросил Вернона. «Вам случайно не из лечебницы звонили? Это ведь была никакая не деловая поездка. Из чего ты это взял?» Не слишком дружелюбно проворчал Вернон. «С того, что здесь была тетушка Марш». «Что о?» Вернон схватил стакан с зеленым чаем, который я заботливо наполнил для Дадли, выхлебал одним глотком и торопливо спросил. «Где Петунья? С ней все в порядке? Мама спит», — невозмутимо проинформировал его появившийся Дадли. Гарри ей что-то успокоительное дал, и он с воистину буддистской невозмутимостью стал снова наполнять стакан зеленым чаем из высокого прозрачного кувшина. «Что здесь произошло?» — с некоторым испугом в голосе спросил Вернон. «Здесь была полиция?» «Нет», — ответил я. «Гарри сам справился», — добавил Дадли. «Рассказывайте», — мрачно сказал Вернон. «Ну, я и рассказал», постаравшись быть максимально кратким. Дадли кое-что дополнил, и Вернон постепенно успокоился. «Ты прав, Гарри», — вздохнул он. «Мне позвонил доктор из пансионата, где сейчас живет Марш. Он был очень обеспокоен. Совершенно неожиданно для всех она повела себя агрессивно, ударила приставленную к ней сиделку и скрылась. В больничной одежде?» — недоверчиво спросил я. «По правде сказать», — вздохнул Вернон. «Она вытащила у потерявшей сознание сиделки ее ключ-карту, пробралась в раздевалку, открыла шкафчик, переоделась и ушла, предъявив на входе пропуск той же сиделки. Дежурный охранник был из новеньких, женщину толком не знал. К тому же Марш так повязала косынку, что лица ее было почти не видно. Сказала, что отпросилась, так как у нее разболелись зубы, тот и пропустил. Хуже всего, что ее исчезновение заметили не сразу, только к обеду, когда стали разносить еду по комнатам. Там буфетчица и обнаружила связанную сиделку и подняла тревогу. Но было уже поздно, Марш ушла далеко. Кое-какие деньги у нее были, вытащила из кошелька у той же сиделки, так что она просто села на первый попавшийся автобус. Я думал, что она отправилась к себе домой, вот и поехал сразу же после звонка туда. Но Марш там не было. Я решил вернуться, а утром заявить в полицию, хотя доктор отговаривал меня делать это. Дескать, это скажется на репутации пансиона. Репутация, блин, бестолковщина какая-то. Я их по судам затаскаю. Фу. Тут Вернон вытер лоб, перевел дух, попросил Дадли принести коньяк из бара, плеснул на донышко пузатого бокала, выпил, вроде бы успокоился и продолжил рассказывать. А Марджори, значит, сюда отправилась. А господи, похоже, она окончательно спятила, раз решилась на такое. Гарри, ты уверен, что она не появится здесь снова? Я боюсь за Петунью и Дадли. Правильно боитесь, вздохнул я, но пока можете не волноваться. Там, куда ее забрали. Короче, это не ваш пансион, сбежать невозможно. Если это ее состояние удастся снять, то вернется она уже вменяемая и вряд ли будет творить такое. А если нет, боюсь, что вам придется искать другой пансион, дядя. Из тех, где за пациентами очень тщательный присмотр, и они не сбегают куда ни попадя из-за халатности персонала. «Да уж», — проворчал Вернон, — «и ведь обещали полную конфиденциальность и безопасность. Говорили про опытный персонал». Он махнул рукой, хотел налить еще коньяка, но напоролся на сердитый взгляд Дадли, махнул рукой и сказал: «Идите спать, мальчики. Сегодня был сложный день, нам всем нужно отдохнуть». Ну, а на утро все казалось не настолько страшным. Во всяком случае, выспавшаяся Петунья уже смотрела на ситуацию с некоторым юмором и говорила Вернону, что сама поступила очень глупо. Ей следовало поверить Дадли и запереться в доме, но ее словно что-то потянуло выйти. «У меня словно мозги отказали», — вздыхала Петунья. Началась какая-то паника, так и захотелось выглянуть на задний двор. «Женская логика», — добродушно вздыхал Вернон. «Хорошо, хоть все обошлось. Что-то у меня были сомнения по поводу внезапно прорезавшегося у Петуньи комплекса блондинки. Так или иначе, но она как-то растила 6 лет гальку. Правда, справлялась не слишком хорошо, но это уже не совсем ее вина. А маленький волшебник с его стихийными выбросами может быть в чем-то даже опаснее спятившей Марджери Дурсль. И вообще, вся эта история с Мардж была шита гнилыми белыми нитками. Во-первых, ее странное бегство из пансионата. Поверьте, в заведение такого профиля не берут в качестве сиделок молоденьких дурочек, обожающих красоваться в коротеньких халатиках. Так что сиделка должна была быть, как минимум, опытной, а опытная сиделка просто обязана знать, какими хитрыми и опасными могут быть психически больные люди. И она так просто позволила Маршу ударить себя, не просто ударить, вырубить. Ладно, пусть так, как я понял. Мардж взяла ключ-карту сиделки и выбралась из палаты, а потом прошла в раздевалку. И что, никто ее не увидел? Ладно, в палате не было видеонаблюдения, не было его и в коридоре. Но неужели там не дежурила другая сиделка, медсестра или санитар? Клиенты-то все непредсказуемые, всякое могут выкинуть, а дядя на выборе заведения для сестры явно не экономил. Ладно, Мардж прошла в раздевалку, открыла шкафчик, переоделась. Каким-то попущением туда не вошел никто из персонала, а потом она спокойно отправилась на выход, прикрыв лицо косынкой и используя пропуск той же сиделки, а молодой неопытный охранник ее преспокойно пропустил. Очень надеюсь, что этот молодой и неопытный сейчас уже там не работает. Опять-таки возникает вопрос, почему охранник нарушил должностные инструкции и тщательно не сличил лицо уходящей сиделки с фотографией в пропуске? Почему не вызвал старшего? Раз уж у него возникли сомнения, почему, наконец, не перезвонил врачу и не спросил, отпускали ли сиделку такую-то с работы, и, а пофигей всего, отсутствующую на рабочем месте сиделку хватились далеко не сразу, а только к обеду, когда буфетчица стала разносить еду. Это была личная сиделка Марши, весь остальной персонал полагал, что она возится с подопечной. Все равно странно, такое чувство, что у всего присутствующего персонала дружно отключились мозги. Что-то мне это напоминает. Неужели Мардж помогли сбежать, предварительно внушив план действий? Но на кого тогда направлено это бессмысленное покушение? Что-то я сомневаюсь, что Мардж дали бы расправиться со мной. Неужели на Петунью? А что, идея богатая. После смерти Петуньи Вернон наверняка схватил бы Дадли в охапку и драпанул из Литл Уингинга со всей возможной скоростью, чтобы спасти сына. И я совсем не думаю, что он прихватил бы меня, не в осуждение. Мужику я никто, а Дадли – единственный сын. К тому же он наверняка посчитал бы меня источником всех бед. И, по большому счету, не слишком бы ошибся, что говорить. А если бы Вернон все-таки не отказался бы заботиться обо мне, то его все равно бы разыскали, меня забрали бы, то есть добрый дедушка вспомнил бы, что он, мой опекун, и быстренько пристроили бы, ну, скажем, к тем же Уизли. А что, они, вроде бы, Дамблдору родня, во всяком случае, встречал я такие версии в фанфиках, а Молли уж довершила бы воспитание героя в нужном ключе. И что теперь будет, когда затея с Мардж провалилась? Думаю, что Великий Светоч придумает другой план, и этот план может оказаться для Дурсли очень неприятным. Будь, что ж делать-то?